Живот потрогал, он не болит. Чихаю, чихаю, не чихается. И кашля нет, и общий вид такой, как полагается. И завтра ровно к 9 придется в школу. Я быстро градусник беру, и долго меж ладоней тру. Я на него дышу, дышу, и про себя прошу, прошу. Родная, миленькая ртуть, ну поднимись еще чуть-чуть. Thank you.